Глава 13. Хантер задумчиво смотрел на Флоренс и молчал. Она тоже была не особо разговорчивой и явно чувствовала себя неловко под пристальным взглядом демона. А если быть точнее, она вела себя так, словно только вышла из закрытой школы для девушек и в первый раз видит мужчину. Фло ерзала на сиденье и не знала, куда деть руки. И от ее привычной невозмутимости и умения владеть собой не осталось и следа. Как Айрис умудрилась выйти замуж за того, кого не смогла завлечь в свои сети ни одна девушка? С нескрываемым интересом спросила она. Хантер ухмыльнулся. Понятное дело, посвящать новую родственницу в их особые отношения с Айрис он не собирался. Пусть мучается догадками. Меньше концентрации в ней останется. И разговор сложится проще. Тогда минус одно препятствие. Останется только братец. А уж Йоната демон знал хорошо, особенно его слабые места, надавив на которые можно получить желаемый результат. «Флёр моей магии не действует только в одном случае», — нахмурившись задумчиво заметила ведьма. «Если тот, на кого она направлена, влюблен. Вы любите мою сестру, лорд Вестер?» Хантер снова улыбнулся и промолчал, хотя для себя... В очередной раз отметь, что прямо сейчас получил очередное подтверждение истинности своих чувств. А ведь если припомнить, то ранее, когда Флэр испытывал на нем свой дар, он весьма успешно поддавался. Кстати, это и стало одной из причин, почему он терпеть не мог эту самоуверенную стерву. Но не любил Хантер, когда на него хотели повлиять. «Почему вы не отвечаете мне?» — повысила она голос. И снова Хантер едва заметно улыбнулся. А потом лениво выглянул в окошко и увидел, что они почти на месте. Снова посмотрел на ведьму, подметив, что она сильно нервничает. Неужели так боится встречи братьев? Или просто понимает, какие могут быть последствия? Скорее всего, второе. Ведь в опасных ситуациях вполне естественно беспокоиться в первую очередь о себе. А Фло хоть и стерва, но умная. Иначе не смогла бы добиться того, что имеет. Превратиться из посредственной и бедной Флоренс Вейл в леди Флэр, владелицу самого популярного салона города. Не так-то просто, даже используя мужчин и свою магию. Не в этом суть, а в том, что Фло до сих пор была независима от покровителей. А это многое говорило о ней. Если бы ведьма не имела видов на его брата, то Хантер вполне мог предложить ей более выгодное сотрудничество. Не в личном плане, потому что отныне его интересовала только одна девушка. А вот в качестве делового партнера такие, как Флэр, довольно полезны. Ведь большая часть мужчин до сих пор отрицает, что у женщин в принципе есть ум. Поэтому совершают ошибки, которые никогда не сделали бы с мужчинами. Но пока далеко от предложений такого рода. С этой ведьмой не так все просто. Есть что-то еще, чего Хантер пока не понимает. Точнее, сомневается в первоначальных выводах. Например, намерение Фло насчет брата. Но скоро поймет, иначе быть и не может. «Радуйся, что я молчу», — наконец заметил он и лениво спросил. «Ты вообще сознаешь, что находишься в шаге от довольно больших проблем?» И только в моей власти избавить тебя от них или приблизить. «Угрожаете, милорд?» Мило улыбнулась Флоренс. Правда, ответила слишком быстро, что моментально выдало ее волнение. А Хантер снова промолчал, пусть мучается в догадках. Ведь неизвестность часто страшнее самого сильного наказания. Не дожидаясь слух, он открыл дверцу и покинул экипаж. Издевательски склонился, предлагая ведьме руку. А когда она приняла ее, явно машинально окутав демона очередной волной своей магии, лорд Вестер многозначительно приподнял бровь. «Сообщаю, что это последнее предупреждение». «Это случайно вышло», — буркнула ведьма, мгновенно поняв, о чем он говорит, отпустив руку и отшатнувшись. «Поэтому предупреждаю». «Прошу вас, лорд Вестер», — перебила она демона. «Или вам настолько приятно мое общество, что вы не торопитесь увидеть брата?» «Стерва! Это у них семейное, что ли? Способность его достать. Или он просто устал. Скорее всего. Пошли третьи сутки без нормального сна. Но и в этот раз Хантер не стал отвечать Флэр, довольно подметив, что она опять растерялась. Очень хорошо. Гостиница «Имперская охота» была самой лучшей и дорогой в городе. Трехэтажный особняк с шикарным садом, не менее роскошными номерами и великолепными ресторанами. Снять здесь номер даже на одну ночь могли позволить себе далеко не все, хотя были те, кто проживал здесь месяцами. Но в большинстве своем гостинице останавливались те, кто посещал город по делам, но при этом не желал заморачиваться арендой особняка. И он, учитывая свое нищее сейчас положение после того, как Хантер заморозил его счета, явно не мог оплатить проживание здесь, а других источников доходов у него не было. Покосившись на ведьму, шедшую рядом, демон задумался. Уж не она ли оплачивает теперь счета? Нет, не может такого быть. Все, что Хантер успел узнать о ведьме, говорило о том, что Флоренс была скуповата, пусть и подвержена стремлению иметь все самое лучшее и дорогое. Что, впрочем, типично для той, что долгое время не имела денег. Теперь же только фантазия руководила ее желаниями. Она помнила, что раньше у нее ничего не было. Но одно дело тратить деньги на себя любимую, и другое – тратить их впустую. Так что Флоренс явно не платила бы за того, кого лишь использовала. Ну и поверить в истинность ее чувств, что вполне могло быть, демон не мог. Но этот вариант учитывал. У дверей номера ведьма запнулась. Бросила косой взгляд на Хантера, вздохнула и достала из сумочки ключ. Интересно. Почему не стучит? Но получить ответ на этот вопрос демон не успел, потому что дверь в номер распахнулась изнутри. И на пороге появился довольный и улыбающийся Йон. «Любимая!» В этот момент он увидел Хантера. Улыбка сползла с его лица, сменившись выражением крайнего испуга. «Здравствуй, братец!» Протянул демон, довольно невежливо отодвинув ведьму и входя в номер. «Хантер!» – ахнул тот. Что сказать, он явно не ожидал его увидеть. На мгновение съежился. Глаза забегали по сторонам, но затем он решительно вскинул голову, расправил плечи и расставил ноги, заложив большие пальцы за ремень на брюках. Разве что не покачивался на месте. Смешно. Он сейчас походил на отчаянно храбрящегося подростка, застигнутого за запрещенным занятием и ожидающего вылочки от родителей. Хотя, когда он шастал по приемам и игровым домам, то явно ощущал себя взрослым. Пройдя в комнату, Хантер осмотрелся, кожей ощущая, как Фло скользит за ним, подобно ядовитой змее. Молчит, но напряжена до предела и явно готова атаковать. Если сочтет ситуацию для себя опасной, так что из этих двух несчастных влюбленных она гораздо страшнее, хотя они оба невесовой категории самого лорда Вестера. Не показывая своего истинного отношения, Хантер неторопливо прошел в номер, краем глаза отметив его роскошь и удобство, и опустился на диван в гостиной. Хороший такой диван, удобный, работа известного мастера, если судить по вензелю. Впрочем, в «Имперской охоте» владельцы иную мебель и не заказывали. Стены задрапированы тканями ручной вышивкой, мебель инкрустирована ценными породами дерева, перламутром и драгоценными камнями. А люстры характерно сияют радужным спектром, подтверждая, что там далеко не стекляшки. Дорогой номер. Особенно учитывая, что это люкс. Потому снова возникает закономерный вопрос, кто оплачивает подобную роскошь. «Обосновались со всеми удобствами?» Демон наклонил голову, бросил взгляд на брата. «Что ты здесь делаешь?» Наконец очнулся он. «Сижу», — погладив подлокотник, сообщил Хантер. «Присоединяйся». «Воздержусь», — мрачно заявил младший братец. Фло подошла к нему, подхватила под руку и погладила кисть кончиками пальцев. Подметив это, Хантер невольно поморщился. Не хотелось верить, что младший находится под ее каблуком, но против факта не попрешь, как говорится. «Вы упоминали, что для нас есть деловое предложение», — мелодично пропела Флоренс, и Хантер едва сдержался, чтобы не выругаться. Сейчас, смотря на этих двоих, он уже начинал испытывать сожаление, что не подумал разделить их перед разговором. Издревле известно правило «разделяй и властвуй». В случае этой парочки он недооценил их. А ведь все могло быть проще простого. Надавить на каждого, чтобы добиться желаемого. Когда они поодиночке, легко. А сейчас эти двое стояли друг за друга горой. Все говорило об этом. Взгляды, улыбки, прикосновения. То, что он влюблен, как последний идиот, сомнений нет. Выяснить бы мотивы Фло. Но сейчас ведьма явно обрела уверенность в себе, так что разговор точно не будет легким. «Прежде чем я сделаю это деловое предложение, я хочу побеседовать с Йоном наедине. Флэр никуда не пойдет», — жестко заявил Йон, ухватив ведьму за руку посильнее. «То ли боясь лишиться ее поддержки, то ли...» «У меня от нее нет секретов». «Вот как?» — усмехнулся Хантер. «Даже если это будет неприятно слышать». «Я сильная», — улыбнулась Фло, явно довольная развитием событий. «Зря радуешься, ведьма». «Кстати, а кто оплачивает номер?» — невозмутимо поинтересовался Хантер. «Не твое дело», — рявкнул моментально разозлившийся Йон. «Я», — спокойно произнесла Фло. «Братец, ты стал альфонсом?» Язвительно поинтересовался демон, довольно наблюдая, как Йон покраснел. «Да еще и нашел себе молоденькую, хорошенькую вместо старухи. Поздравляю, Фло, а ты все его счета оплачиваешь или выборочно?» В гостиной ощутимо повеяло магией. Йон был вне себя от бешенства, хотя пока держался. Тогда Хантер решил зайти с другой стороны. «Фло, не то чтобы я против, но ты ведь в курсе, что через месяц он женится. Стоит ли тратить на него деньги, зная, что вложения не окупятся? А репутация, кстати, пострадает. Я не собираюсь жениться на Кристелле. Лорд Вестер, это решать только мне», — улыбнулась ведьма, проигнорировав возглас мелкого. Но вот в глазах чуть ли не молнии сверкали. «Не припоминаю за вами привычки залезать в чужой кошелек. Всегда думала, что это недостойно вас». «Так он в роли домашнего питомца?» — перебил Флэр демон. «Ну тогда ладно, развлекайся. Главное, не забудь через месяц вернуть. Желательно минимум за пару дней до свадьбы, чтобы я мог отвезти его к лекарю». «Ты на что намекаешь?» — заорал Йон. «Я не питомец и не альфонс. А как еще назвать того, кто живет на средства любовницы?» — спокойно поинтересовался Хантер. «Только альфонсом». «Я не такой». «Не можешь обеспечивать свою женщину? Подружись с рукой», — рявкнул Хантер. «Без тебя разберусь». «Стоп», — повысила голос Фло. «Давайте не будем ссориться, чтобы потом не пожалеть о своих словах. Йон, к тебе это тоже относится», — вскинула она руку, когда он открыл рот, чтобы что-то сказать. Не выдержала, влезла. Правда, пока непонятно, хорошо это или плохо. Флоренс глубоко вздохнула. Явно успокаиваясь, прошла к другому дивану, села на него, расправила платье на коленях. И когда она взглянула на демона, была уже спокойна, едва заметно улыбаясь, и вообще выглядела милой девочкой. Вот только взгляд стервы никуда не делся. Думаю, все согласятся, что разговаривать в подобном тоне при даме недопустимо, — начала она укоризненно. «Теперь перейдем к обвинениям. Лорд Вестер, Йон воспринял закрытие счетов как знак, посланный богами». «Неужели?» «Пожалуйста, не перебивайте меня», — вздохнула она. «Известие застало нас во время ужина в ресторане. С вашей стороны, кстати, было бы более милосердно предупредить о своем решении заранее. во избежание неловких ситуаций. Но это ваши счета и ваше решение. У меня нет права вас осуждать. В любом случае, мы с Йоном обсудили сложившееся положение дел, и он согласился, что больше не должен жить за ваш счет. «Сейчас умру от смеха!» Не выдержал Хантер и тут же выругался про себя. Ведь очередной укоризненный взгляд Флоренс качнул весы в ее сторону. А позволить ей выиграть демон никак не мог. Это разрешено только одной ведьме. И это точно не Фло. «Извини», — заявил он, примирительно подняв руки. Хантер заметил, что Йон встал за спинкой дивана и положил руки на плечи Флэр. «Продолжай, пожалуйста», — подмигнул он ведьме. Лицо брата непроницаемо жесткое, спина прямая. И хотя ему явно не нравилось, что говорила ведьма, было очевидно, они на самом деле обсуждали сложившуюся ситуацию. И раз сейчас мелкий молчит, значит, не только принял решение вместе с Флоренс, но и делегировал ее вести переговоры. Не особо приятный вывод, если честно, для Хантера так точно ненормальный. Прятаться за спиной девушки. С другой стороны, выходки Йона и его транжирство просто-напросто достали. Надоело вытаскивать его из очередной сомнительной истории, ставя на кон свою репутацию. Мелкий уже давно не ребенок. Пора взрослеть. Разговор внесет ясность в происходящее, и вполне вероятно, что благодаря Флэр брат возьмется за ум. Осталось только выяснить, что именно они решили. Но настроенная ведьма точно серьезно. «Я жду», — напомнил Хантер о себе. «У Йона прекрасное образование, полученное благодаря вам, конечно», — прищурилась Флэр. «Но это не умаляет его способностей, иначе его не приняли бы на работу в Министерство магии». «Что?» Хантеру показалось, что он ослышался. «Министерство магии», — спокойно повторила Фло, не сумев скрыть торжества во взгляде. «Конечно, он начнет не с высокого поста, как могло бы случиться, если бы вы дали ему рекомендацию, но зато никто не сможет укорить его в протекции. Согласны, лорд Вестер?» «Да», — невольно скрипнул он зубами. «Что такое вообще произошло? Йон, который всю жизнь презрительно отзывался о государственных служащих, добровольно пошел в министерство. Да что там? Он, в принципе, не собирался работать, явно намереваясь прожигать жизнь, используя семейные счета». «И где же он будет работать?» – протянул Хантер. «В отделе артефактов». «Хм, не самое пропащее место. Оттуда можно сделать хороший рывок». И снова, едва удержавшись от порции ругани, потому что непроизвольно начал выстраивать его карьеру, планировать, как можно использовать место работы брата. Хантер снова взглянул на Фло. «Зарплаты в министерстве не самые высокие», — заметил он. «Их точно не хватит на поддержание привычного для тебя образа жизни». «Я в состоянии обеспечивать себя», — прищурилась Фло. «Все-таки Альфонса решила завести», — усмехнулся Хантер. «Нет», — оскалилась ведьма. «Но так уж и быть, я прощу вам резкие слова. Ведь вы не располагаете всей информацией. Лорд Вестер, я приняла решение поддерживать финансово Йона, пока он не сделает себе карьеру. С его знаниями и моими связями он сделает это довольно быстро. Я верю в него». «Как деловая женщина, ты должна понимать бесперспективность подобных вложений». «Разве жена не обязана поддерживать мужа во всем?» Ядовито улыбнулась Фло. «Мои инвестиции оправдаются, будьте уверены». «Что?» Демону показалось, что наслышался. «Жена?» «Да, мы с Йоном поженились вчера вечером», — оскалилась ведьма торжествующе. «Тьма! Почему он ничего не почувствовал? Хотя, учитывая происходящее в источнике, он просто не обратил на это внимания. И что теперь делать?» «Покажите ваши метки», — потребовал демон. Оба послушно оголили плечи, демонстрируя символы проведенного ритуала. И если Йон чуть ли не рванул рубашку, с вызовом уставившись на брата, то Флэр не удержалась от изрядной доли кокетства, спуская рукав платья с таким смущением на лице, словно в первый раз в жизни мужчину увидела. Впившись взглядом сначала в одну, потом в другую метку, Хантер едва сдержал вздох облегчения. Не имело значения, сил или желания не хватило Йону, чтобы провести полный ритуал. Но факт оставался фактом. Этот брат при необходимости можно расторгнуть с легкостью. «А как же Кристелла?» — поинтересовался Хантер. «Сам на ней женись, раз она такая замечательная!» — буркнул брат. «А он не может, любимый!» Ведьма погладила Йона по руке. «Обрати внимание на его лицо, он тоже женат. На моей сестре. Поздравишь брата с женитьбой?» Проворковала она, и Хантер почувствовал прямо невыносимое желание заткнуть ей рот кляпом. «Что?» «Мне надо выпить», — пробормотал Хантер. В голове бушевал хаос, как это часто бывает, два варианта решения проблемы, и ни один нельзя назвать хорошим. Скорее необходимо выбрать из двух зол меньше. Но какое именно? На одной чаше весов договоренность с лордом Дорином, а также планирующееся слияние предприятий по переработке ценной руды. Но при этом Хантер отдавал себе отчет, что Кристелле не хватит силы духа повлиять на мелкого оболтуса. Он станет вести привычный образ жизни, тратить деньги Хантера, а Кристелла будет сидеть дома, рожать детей и заниматься благотворительностью. Но к такому варианту развития событий лорд Вестер был готов. Да и с лордом Дорином обговаривали вероятность того, что приглядывать за молодой семьей придется совместно. В принципе, это было как раз меньшее зло, неотвратимо прилагающееся к объединению двух влиятельных родов. А тот факт, что Йон и ведьма женаты, но это просто досадная помеха перед достижением цели. И ведьма – темная лошадка, однозначно имеющая влияние на младшего брата. Стоит ли на нее ставить? Кобыла норовистая, с характером, способна на финише сбрыкнуть и развернуться обратно. Но они знакомы не так давно, а Йон уже задумался о том, чтобы устроиться на работу. И не куда-нибудь, а в Министерство магии. Если бы Хантер не был настолько шокирован известием о браке, эта новость ошарашила бы его сильнее. А еще Йон не явился в тот же вечер с требованием разблокировать счета, чтобы он мог вести подобающий образ жизни. Закрадывались сомнения, что не добейся Хантер встречи с братом, тот и дальше не спешил бы показываться ему на глаза. Очевидно, что жить в роли Альфонса мелкому претит. Находиться на содержании у жены среди людей такие случаи были частенько. Но для демонов это было настолько невероятным, что Хантер не мог припомнить ни единого случая. Вывод напрашивался сам собой. Брак с Флэр станет для малолетнего идиота хорошей мотивацией взяться за ум. Она вполне способна не только направить его в верное русло, но и проследить, чтобы он не взбрыкнул и не вернулся к привычному образу жизни. Только одно уточнение. Если ведьма этого захочет. Вот степень ее желания и следовало выяснить, как и истинные мотивы. «Йон, спустись в ресторан и распорядись насчет позднего ужина в номер», — отрывисто бросил лорд Вестер. «Чего?» «Как я уже сказал, выпить хочу. Да и поесть не мешает», — медленно проговорил Хантер, не сводя глаз с Флоренс. И ведьма поняла его правильно. «Милый, я бы тоже не отказалась от тортика», — проворковала она, в очередной раз погладив мелкого по руке. «Хорошо, дорогая». Тон Йона моментально смягчился, но тут же в голосе послышалось сомнение. «Но как я тебя оставлю?» «Не переживай, дорогой», — ведьма похлопала ресницами. «Ты же знаешь, твой брат — наша опора и защита, как-никак глава рода». «Ну да». Йон ушел не сразу. Долго топтался на месте, а пока шел к двери, все время оборачивался. Флэр, понимая его метание, завела какой-то светский разговор о погоде. А Хантер столь же вежливо ей отвечал. Но как только послышался звук закрывающейся двери, Она тут же замолчала и уставилась на демона. «Карты на стол, Флэр», — прищурился он. «Именно это я хотела предложить. Слабо верится, что ты на самом деле его любишь», — с сомнением протянул демон. «И тем не менее это так. Убеждать не собираюсь. Но за свое счастье буду бороться». «Зачем он тебе, Фло?» «Он нежный и страстный, веселый и строгий, заботливый и суровый. Он, как свежий ветер в пыльной пустыне подхалимов и лицемеров. Открытый, упрямый, с ним интересно. Он так же сильно любит жизнь, как и я. А еще избалованный, азартный, вспыльчивый». «Так я тоже не подарок», — усмехнулась ведьма. «Но не только мой любимый мужчина. Но он не только мой любимый мужчина. Я уверена, он добьется всего в жизни. Его просто надо подтолкнуть». «Собираешься носить штаны в вашей семье?» «Мне больше нравится платье», — парировала Флоренс. «Знаете, лорд Вестер, считаете это любовью, глупостью или проявлением женской интуиции, но я просто знаю, что он предназначен мне, а я ему. Истинная пара, если так хотите». И упреждая следующий вопрос, откровенно скажу, да, я привыкла к определенному образу жизни и не собираюсь его лишаться. Вы не верите в брата? И не надо. Главное, в него верю я. «Хватит пафоса, Фло!» — поморщился Хантер. «Скажу сразу. Содержание от меня не ждите. На какой срок тебя хватит? На месяц, два, год? А я лишусь весомой суммы и перспективной сделки, если ничего не буду делать в отношении этого брака». «Не верите, лорд?» «Ни на секунду. И предупреждаю сразу, внезапная беременность никак не повлияет на мое решение. Просто род Вестеров пополнится еще одним представителем». «Тогда давайте заключим контракт», — усмехнулась Фло. «Вы ведь делец, лорд Вестер. И давно просчитали как сумму планируемой сделки с Доринами, так и вероятные расходы. Назовите сумму, и он возместит вам ее. Скажем, лет через 5. Я со своей стороны подпишу отказ от претензий на алименты». «Законным путем», — прищурился демон, — «верится с трудом. Я умею вдохновлять мужчин», — улыбнулась Флоренс. «А если не сможет? У Йона много достоинств, но вот желание работать я до сих пор за ним не наблюдал». «Так для вас всегда было проще откупиться от него деньгами», — пожала плечами ведьма. Хантер промолчал, пристально глядя на девушку. Во внезапно вспыхнувшую любовь он вполне мог поверить. Со стороны Йона так точно. Истина в словах ведьмы тоже была. Хантер на самом деле предпочитал откупаться как от Агнес, так и от брата. У него было слишком много дел, чтобы постоянно отвлекаться и вникать в их очередные капризы. Метод оказался действенным. Несмотря на возросшие суммы, но, видимо, необходимо было проявлять больше участия. Впрочем, Флэр оказалась права и в другом. Несмотря на максимализм, который вполне нормален для парня 20 лет, Йон был прекрасно образован, хорош собой и вполне способен увлечь такую девушку, как Флоренс Вейл. Но Хантер не был идиотом. Он не верил, что она поставит чувства выше расчета. Все равно есть какое-то потайное дно, что приобретает ведьма в этом браке помимо любви всей жизни. Навскидку имя и силу. Несомненно, и защиту, а учитывая ее не всегда законные делишки, она ей необходима. Но чего Фло так внезапно испугалась, что решилась практически на тайный брак с Йоном? Чтобы девушка ее положения и образа жизни да вышла замуж без всей этой праздничной шумихи, нужно или сильно влюбиться, или сильно испугаться. Но это Хантер тоже выяснит чуть позже. Итак, какое решение принять? Если Флэр искала защиту, то она все равно бы ее получила. Учитывая его брак с Арис, к тому же Хантера не затруднит защищать ни одну сестру, а двух. Так, разлучить этих несчастных влюбленных или оставить их в покое, позволив событиям идти своим чередом. И снова на одной чаше весов договоренность с Дорином. И никакая Кристелла, а на второй возможность наладить отношения с братом. Его вероятное исправление, ну и, конечно, возможность заполучить их обоих в должники. Второй вариант намного соблазнительнее. Не говоря уже о том, что Арис должна оценить его милосердие по отношению к ее сестричке. Все же кровь не вода. А какие бы ни были между родственниками отношения, о них не получится забыть. А Флэр... Что мешает ему пристально за ней следить? Ничего. Что ж... Подумав, кивнул Хантер. «Это может быть интересно. Я прикажу подготовить завтра все необходимые бумаги. И да, Йон должен сам оповестить лорда Дорина об отказе от брака с Кристеллой и принять на себя последствия его недовольства». «Он это сделает», — уверенно заявила ведьма. «А вы со своей стороны обязуетесь не чинить нам препятствий?» «Полная независимость». «Доверие, лорд Вестер». И все равно не верится, что такая, как ты, на заведомо проигрышные условия договора. Покачал головой демон, доигрывая свою роль. Когда любишь, милорд, и не на такое согласишься. Но не думайте, я не собираюсь терять голову. Просто путь стал извилистым, но тем он интереснее. А когда рядом любимый, любая непогода не страшна. Но-но. Договорить демон не успел, потому как в номер ворвался брат, напряженно взглядываясь то в него, то в жену. А когда увидел, что они оба ему улыбнулись, вздохнул с явным облегчением. «Ужин будет через полчаса», — оповестил он. «Напитки, закуски минут через 10». «Хорошо», — улыбнулся ему Хантер. «Признаться, я здорово проголодался. А пока предлагаю выпить за мою новую родственницу». Они разошлись лишь на рассвете. Многое обсудили. Коснулись некоторых болезненных и неприятных моментов прошлого. Поговорили о будущем. То, что Хантер принял верное решение, стало понятно практически сразу. Йон стал мягче, сговорчивее, даже согласно кивал, когда демон посоветовал мелкому как лучше строить карьеру. А под конец они и вовсе посмеялись, вспоминая различные случаи из детства Йона. Взяв с брата обещание, что они с Фло не только решат вопрос с Дорином и Кристеллой, что, как он намекнул, станет испытанием серьезности его намерений, Хантер настойчиво попросил не затягивать с визитом к леди Нерти. Не дело, если бабушка узнает о свадьбе еще одного внука от газетчиков. Сам же Хантер намеревался вернуться домой, освежиться, залить в себя крепчайший кофе из существующих в мире и отправиться к сильнейшему энергетику в своей жизни. Всю ночь он бесился от невозможности прикоснуться к Айрис, вынужденный наблюдать за нежностями брата и Фло, так что плевать на очередную бессонную ночь и новую порцию проблем. Скоро он увидит Айрис, и мир вновь обретет свои краски. Около особняка он очутился около 8 часов, старательно затягивая как водные процедуры, так и процесс переодевания. Помнил, что прошедший день выдался для его ведьмы тяжелым и дал возможность ей выспаться. Но терпение закончилось ровно в ту минуту, когда он оказался около двери дома ведьмы. На лице демона появилась широкая улыбка, и он решительно шагнул в сторону, даже не притронувшись к дверному кольцу. Хотя уже поднял руку, чтобы постучать. Несколько широких шагов, и он скрылся в кустах. Наверное, окажись такую рань у дома кто-нибудь из газетчиков, то вызвал бы сенсацию, опубликовав статью о том, как один из влиятельных лордов империи лезет по лианам на второй этаж чужого особняка. А тот факт, что дом принадлежит довольно известной леди Флэр... Ах да, если вместе с этим упомянуть, что буквально за день до этого случая этот самый лорд представил в свете свою жену, которая по совместительству сестра этой самой леди Флэр. И никого бы не волновало, что его жена и леди Флэр – сестры. Сплетню раздули бы до такой степени абсурда. Добавили бы столь грязные подробности, что на выходе бы получилось, что Хантера застали чуть ли не в спальне императрицы. Но самому демону было на это наплевать. Настроение у него было превосходным. Азарт захлестывал с головой, а ожидание долгожданной встречи перевешивало неудобство от впивающихся в кожу розовых шипов. Быстро достигнув балкона, Хантер на секунду задержался около ограды. Нарвал букет роз, поправил камзол и решительно распахнул дверь в спальню, намереваясь разбудить вредную ведьму поцелуями, несмотря на ее протест. Вот только Ари в спальне не оказалось. Сначала демон решил, что случайно ошибся комнатой. Но разобранная кровать, хранящая сводящий с ума запах ведьмы, халат, небрежно брошенный на спинку кресла, явно говорили о том, что она провела ночь именно здесь. Вот только самой Арис нигде не было видно. Яростный рык невольно сорвался с губ. Цветы демон отбросил в сторону, едва удержавшись от смены ипостаси. А когда дверь в комнату открылась, и на пороге показался невозмутимый дворецкий, он едва его не разорвал. «Доброе утро, лорд Вестер!» — спокойно проговорил Жиль. «Прикажете подать завтрак?» «Где она?» «Если вы о леди Айрис, то она покинула дом на рассвете», — столь же невозмутимо сообщил дворецкий. «Сказала, что вернется так быстро, как только сможет». «Где она?» — снова прорычал Хантер. «Леди Айрис упомянула, что возникли дела на работе и...» «Что и?» «Мне показалось, что она не хотела, чтобы вы отправлялись следом. Прошу извинить, если мои слова показались грубыми». «Вот, значит, как. Что ж, тебе показалось». Решительно шагнув к двери, Жиль едва успел уйти с дороги. Хантер направился к лестнице. Он покинул дом. Захлопнул за собой дверь и только сейчас почувствовал, что практически не дышал все это время. А пальцы его побелели, крепко сжатые в кулаки. Настроение было отвратительным, так что хотелось кого-нибудь убить. Еще больше хотелось найти Арис и подробно объяснить, что с ее стороны огромная ошибка. Вот так сбегать, не сказав ему ни слова.